Глава 36. «Это все ты, гадина!» Едвига попыталась брыкнуть Лис связанными ногами, потом боднуть головой, но вместо этого вдруг уткнулась той в плечо лбом и зарыдала, как маленькая девочка в поисках маминого утешения. Поневоле Элизабет стало ее жалко. Если бы руки были свободны, она бы даже обняла и погладила Реву по голове. Все же избалованная девчонка гораздо менее подготовлена жизнью к таким ужасам. Неудивительно, что у нее сдали нервы. Сама-то Лис покрепче будет, хотя и она ни разу, бездну всем под ноги, не мечтала о таких приключениях. Зато Лис к ним готовилась. Точнее, не сама готовилась, это целиком и полностью заслуга мамы. «Тш-ш-ш, ну, успокаивайся давай уже, ты большая девочка». «Я, да, ну». «Ты хочешь отсюда выбраться или так и будешь подвывать, пока не придет тот, кто нас связал и сюда засунул, и не сделает что-нибудь еще более страшное?» «Дура». Очень логично высказалась Едвига, отрывая зареванное лицо от груди Лис и бесцеремонно вытирая об ее платье мокрые щеки и нос. «Что ты сможешь сделать?» «Я много чего могу, но у тебя сейчас получится лучше, потому что этот козлина, чтоб он провалился в бездну, и там его самый страшный демон на вертеле зажарил, связал мне руки за спиной», — прокряхтела Элизабет, дотягиваясь зубами до воротника и вцепляясь в уголок. Даже в новое платье она своими руками вшила все хитрые секретики, каким научила Джейн. Это уже была не просто привычка, это в кровь вошло. Любая одежда должна быть с тайниками на случай плена. «Ить!» — рванула. Ткань и нитки затрещали под крепкими молодыми зубами, и Лис очень осторожно вытащила из воротника тонкое гибкое лезвие, похожее на отрезок стальной ленточки. «Жубами шумеешь перешвашить?» — спросила она, поворачиваясь к Яде. Глаза уже привыкли к темноте, и кое-что можно было различить с близкого расстояния. Едвига прищурилась, а потом удивленно распахнула глаза, разглядев лезвие. Пару секунд она таращилась на Лис, как на неведомое чудо, но потом мозги у нее заработали, наконец, как надо, и Яда, дотянувшись, перехватила стальную полоску сначала губами, а потом, как и просила Элизабет, зубами. «Это не просто металл, она по всем правилам заговоренная». Лис, стараясь не стонать и не пыхтеть, перевернулась на бок, подставляя подруге по несчастью связанные за спиной руки. «Специально на случай магических пут. Так что пили. Главное — руки освободить, а дальше только нас с тобой тут и видели». «Хитрая шиш!» Очень темпераментно, но непонятно высказалась Яда и завозилась где-то у Элизабет за спиной. «Вот так. Ну? Ну? Ну там же все просто. Чего столько возиться? Оп! Уф! Фу!» С выражением выдала сестрица Ярвуда, выплевывая лезвие. «Все вроде. Освободи теперь меня». Лис со стоном пошевелила запястьями. Скотина Кроуби стянула их так, что теперь, когда кровь снова побежала по пережатым артериям, руки обожгло словно огнем. Пальцы слушались плохо, и Элизабет пару минут, ругаясь и шепотом желая блондину самого голодного демона и самый большой вертел прямо в задницу, растирала затекшие конечности. И только потом забрала у Едвиги секретное лезвие, первым делом освободив от паутины свои собственные ноги. «Так, теперь ты», — сказала она нетерпеливо шипящей родственнице, довольно бесцеремонно переворачивая ту на живот, чтобы удобнее было перерезать путы. «Спасибо». Через какое-то время угрюмо отозвалась Едвига, тоже растирая запястье и морщась от боли. «Кто вообще этот псих? Чего ему от тебя и от меня надо?» Лис про себя порадовалась отсутствию истерики и враждебных воплей и понадеялась, что и дальше обойдется. А то трудно искать выход с прицепом в виде беснующейся аристократки. «Ты, главное, не бойся, и тогда мы выберемся», — первым делом сказала она. «Это маньяк. Тот убийца, которого ищут Ярвуд и Дэвид. Скорее всего, он захватил нас в заложницы. Точнее, тебя в заложницы. А я просто блондинка со способностями к пространственной магии. Он и раньше таких убивал. Так что тебя, скорее всего, не тронет». «Ты дура!» Едвига с абсолютной убежденностью посмотрела на подругу по несчастью. «Зачем ему живая свидетельница? Так что обе мы, а я еще и сама влезла. Хотела выследить. Думала, ты с любовником от Ярвуда гуляешь». Такая неожиданная откровенность удивила Элизабет. Но потом она подумала, что неизвестный темный подвал — не место для разборок и прежней вражды, и просто кивнула Яде. «В любом случае, надо уносить отсюда ноги, пока целы. Сейчас попробую построить портал. Подключайся, может, вдвоем пробьемся». Едвига молча встала на ноги, все еще растирая оставленные паутиной на руках следы, и сосредоточилась. Лис на секунду закрыла глаза и начала просчитывать самый простой, грубый и надежный портал куда угодно, лишь бы подальше. Она почувствовала, как однокурсница осторожно и, надо признать, довольно умело подправляет заклинание, вливая собственные силы, и приободрилась. «Ну, вот сейчас. У них почти получилось. Почти!» Лис даже почувствовала запах каких-то лесных трав и дуновение свежего ветерка на лице. Это означало, что, несмотря на барьер, который маньяк построил вокруг своего логова, пробой все же возник. Элизабет машинально шагнула вперед, привычно готовясь подхватить потоки, успела ощутить, как Яда сзади вцепилась ей в рукав, и сама тоже протянула руку, чтобы не потерять родственницу, и... «Ну нет, птенчики, так легко вы от меня не уйдете». Едвига закричала от ужаса, и лис, оглянувшись, увидела, как появившийся из другого локального портала Кроуби схватил ее за волосы и рывком дернул на себя. Я добилась, легалась и вырывалась, продолжая кричать, и именно это дало Элизабет необходимую секунду, чтобы закончить построение собственного прохода. Она могла просто прыгнуть в него, и весь ужас бы закончился, но... Но... «Отпусти ее, скотина!» Бросив путь к спасению, лис развернулась и кинулась на блондина, целя ногтями ему в лицо. И ей даже удалось подпортить ему красоту, но уже в следующее мгновение тот просто отбросил обмякшую полузадушенную Едвигу и ударил лис по виску, без всякой жалости и скидки на то, что мужчинам не пристало бить женщин. Элизабет без сознания свалилась на грязный мокрый пол к ногам своего мучителя.